Снова зазвучала сирена, и игра началась. Атакующий полузащитник брекенриджцев подбросил мяч в воздух и ударил по нему клюшкой. Характерный треск заставил шакалов и лисов разбить строй и броситься на свои позиции. Волнение, которое испытывал Нил, полностью улетучилось под напором зрительского энтузиазма. От криков толпы вибрировала кожа. Сотни тысяч ног стучали в такт биению его сердца. Раздался хруст столкнувшихся тел. Игра с самого начала стала грубой. Трибуны одобрительно взревели. Мяч ударил в борт перед скамейкой запасных и срикошетил. Дэн успела подхватить его на отскоке, отдала пас Сету и, продолжая двигаться по инерции, врезалась в стену. Секундой позже в нее влетел полузащитник шакалов, и стенка сотряслась от силы их столкновения. Дэн оттолкнула противника и поспешила вновь вступить в игру. В ответ лисы одобрительно застучали по плексикласу. Взгляд Нила скользнул туда, где форвард шакалов пытался обойти Арона. Задачей Арона и Мэтта было оттеснять нападающих соперника подальше от своих ворот. Но при этом не слишком далеко отходить от Эндрю. Тот одиноко стоял на белой линии, маркирующей вратарскую зону, и наблюдал за ходом игры. Клюшку он расслабленно вращал в руке, словно издеваясь над шакалами. Нил переключил внимание обратно на мяч, который ударился о борт на другом конце поля. Дэн, снова оказавшись у мяча первой, послала его высокой дугой над головой у Сета. Сет и Горилла наперегонки помчались вперед, пытаясь перехватить мяч на отскоке. Гордон был быстрее, но мяч удержать не смог. Не успел он сделать и шага, как Горилла ударил по его клюшке. Со стороны могло показаться, что стукнул он слегка, но тем не менее клюшка Сета отлетела в сторону. Горилла поймал мяч, развернулся и мощно пробил через все поле. Мяч попал в стену в нескольких сантиметрах от прямоугольника ворот и отскочил в сторону. Эндрю проводил его взглядом. Один из нападающих шакалов обошел Мэтта и помчался за мячом. Перестав вращать клюшкой, Эндрю подвинулся в сторону, и как раз вовремя. Соперник быстрым движением ударил по воротам, и Эндрю с силой отбил мяч на середину поля. В попытке его поймать полузащитник брекенриджцев подставил клюшку, но мяч двигался с такой скоростью, что отскочил от сетки, и им завладела Дэн. В ответ шакал сбил ее с ног, и мяч покатился в сторону. В ярости стукнув рукоятью клюшки об землю, Дэн вскочила и бросилась вдогонку. Шакал уже поймал мяч и несся к воротам лисов. «Умница, Дэн, держи его», – бормотала Эбби. Помешать шакалу сделать пас Дэн уже не могла, поэтому пошла на него тараном. Так что оба рухнули на поле. Фанаты шакалов негодующе взвыли, требуя наказать Даниэль карточкой. Но судьи на это никак не отреагировали. Силовые приемы разрешалось применять только игрокам, владеющих мячом. Или против таких игроков. Однако штраф не накладывался, если столкновение имело место в первые 2 секунды после потери мяча. Арбитры понимали, порой скорость спортсменов настолько высока, что они физически не успевают остановиться. Это оставляло лазейку для грубых приемов, вроде того, который применила Дэн, но одновременно делало игру более зрелищной. Тем временем юркий Арон вынырнул из-под руки другого нападающего. С невероятной ловкостью он перехватил мяч, развернулся лицом к своим воротам, на ходу посылая мяч Эндрю, и тут же снова поднялся на ноги. Приняв мяч, снизу Эндрю выбил его со своей половины поля. Снаряд свечой ударил в потолок и упал в самую гущу игроков. «Лисы, не спать!» – заорал Ваймак. «Лисы, вперед! Лисы, вперед!» Начали скандировать лисички-черлидерши. Болельщики подхватили кричалку, вторя девушкам. К ним присоединилась и скамейка запасных. Однако Нил, оглушенный скоростью и накалом игры, молчал. Все лето он наблюдал, как лисы грызутся между собой, и только сейчас впервые увидел команду как единое целое. Несмотря ни на что, ненависть к противнику была сильнее неприязни, которую лисы по временам питали друг к другу. Им пока не хватало слаженности, чтобы выглядеть настоящими профи, и все-таки играли они здорово, до мурашек. Теперь Нил понял, каким образом лисы в прошлом сезоне добрались до 3-го места и прошли отбор в чемпионат. К сожалению, брекенриджцы были сильнее. На 20-й минуте первого тайма они наконец пробили защиту лисов. Форвард Шакалов поймал мяч в сетку и сшиб Аарона с ног, в прямом смысле расчистив себе путь к воротам. Остальные шакалы вслед за ним ринулись к линии первой четверти. Оказавшись в опасной близости от ворот, форвард нанес удар. Эндрю отразил его, и мяч, отрикошетив от шлема нападающего, угодил в сетку атакующего полузащитника Брекенриджцев. Подбежавшая Дэн опоздала лишь на долю секунды, и мяч снова полетел в ворота. Эндрю отбил его, но перед воротами собралось слишком много шакалов. И высоченный горилла оказался так близко, что с легкостью поймал навешанный снаряд в воздухе. «Выносите мяч!» — рявкнул Ваймак из технической зоны. Горилла отшвырнул двоих лисов, словно они ничего не весили, и помчался к воротам. Мэтт с отчаянием смертника бросился ему наперерез, и мгновение спустя они оба покатились по полу. Однако, оставшийся без внимания Мэтта нападающий шакалов перехватил мяч и нанес прицельный удар. За спиной у Эндрю загорелась красная лампочка. Сигнальная сирена обозначила первый забитый гол, и фанаты Брекенриджа впали в неистовство. Сыпля проклятиями, Ваймак метался туда-сюда по технической зоне, не находя, куда выплеснуть гнев. «Неплохая попытка, лисы!» – зааплодировала товарищем Рене. Радостно похлопав друг друга по спинам, шакалы двинулись на свою половину поля. Последним уходил горилла. Поднявшись с того места, где они рухнули вместе с Мэттом, горилла вошел во вратарскую зону и что-то сказал Эндрю. Однако, что бы это ни было, на лице Эндрю не дрогнул ни один мускул, и он продолжил безмятежно стоять, опираясь руками и подбородком на головку клюшки. Небрежно махнув рукой, горилла потрусил к себе. Дэн подбежала к Мэтту и наскоро проверила, цел ли он. Они уже почти вернулись на исходные позиции, как вдруг защитник шакалов толкнул проходившего мимо Кевина. Кевин толкнул его в ответ, и защитник едва устоял на ногах. Развернувшись, он сказал что-то в спину Кевину, а потом к нему присоединился и Сет, выразительно жестикулируя. Шакала Кевин проигнорировал, а вот Сету ответил, после чего получил от него кулаком. «Я выиграл», – констатировал Ники. «Всего 13 минут прошло». «С тобой никто не спорил». Устало вздохнула Эбби, наблюдая за стычкой Кевина и Сета. «Нехрен ставить на этих недоумков!» – отрезал Ваймак. Тем временем Дэн подбежала к парням и грубо растолкала их в стороны. Нацелив на Сета указательный палец, она отругала его, потом Кевина. Наконец, оба нападающих вернулись на свои места в центре поля. Арбитры, стоявшие за дверьми, еще немного подождали, затем сочли, что Дэн вполне уладила конфликт и вмешательства не требуется. Матч возобновился, вбрасывание опять делали брекенриджцы. Но пропущенный гол обозлил лисов, и теперь они смотрелись решительнее. Кевин, видимо, принял этот гол на свой счет и жаждал мести. Получив мяч от Даниэль, он снес опекавшего его защитника, помчался вперед, нашел идеальный угол атаки и ударил по воротам. На стене шакалов вспыхнула красная лампочка. Болельщики лисов повскакивали с мест. В восторженном реве толпы Нил различил и свой голос. Рыжие ноты грянули командный гимн, и фанаты принялись выкрикивать слова, будто боевой клич. На середине гимна Кевин сцепился все с тем же защитником шакалов. Чтобы разнять их, потребовались усилия Мэтта, Дэн и всех брекенриджцев. Едва драчунов растащили в стороны, как на поле, выскочили два арбитра. Шакал, зачинщик драки, схлопотал желтую карточку. И зрители бурно одобрили решение судей. На экране табло появилось изображение мультяшного шакала, которого бьет по голове огромный молоток. Болельщики шакала встретили эту картинку возмущенным свистом, но их недовольство потонуло в радостном гуле домашней публики. После того, как игроки вновь заняли исходные позиции, арбитры покинули поле. Даниэль поспешно ввела мяч в игру. Уже на 20-й минуте горилла размазал Сета по бортику. Болельщики остервенело взвыли. Горилла беспрепятственно побежал к мячу. Нил ожидал, что Сет бросится следом, однако тот стоял, беспомощно прислонившись к стенке, а потом сполз на пол. «Дэвид», – встревоженно произнесла Эбби, но Ваймак уже спешил вдоль борта, к тому месту, против которого на поле корчился Сет. Один из судей склонился над ним, а потом жестом показал на него тренеру. Ваймак забарабанил по плексигласовой стене, чтобы привлечь внимание Сета. Превозмогая боль, тот встал на четвереньки. Нил в отчаянии переводил взгляд с Сета на поле и обратно, пока он не подаст судьям знак, что не может играть, матч не остановят. А значит, Кевина будут пасти сразу два защитника. Даниэль очень скоро заметила трудное положение Дэя. Теряя драгоценные секунды, она выпустила из поля зрения мяч и завертелась на месте в поисках пропавшего плеймейкера. Тем временем на другом конце поля Кевин оказался зажат между двумя защитниками шакалов. Он потерял мяч, лишился клюшки, но каким-то чудом удержался на ногах. «Подай знак, Сет!» – заорал Ники, пиная стенку. Сет наконец поднял клюшку, оповещая арбитров, что не может продолжать игру. Сигнальная сирена взвестила об остановке матча. Бой, только что завладевший мячом, на время паузы перебросил его Эндрю. Притихшие трибуны наблюдали, как Сет с трудом поднимается с пола. Еле держась на ногах, он тяжело привалился к бортику, пытаясь передохнуть и восстановить равновесие, прежде чем покинуть поле. Дэн тут же бросилась Сету на помощь, а Эллисон поспешила к нему с другой стороны ограждения. Обогнав ее, Эбигейл встала возле выхода на поле. Ваймак хлопнул Нила по плечу. «Двигай». Внутри у Нила все похолодело. Увидев Лиса в деле, он окончательно убедился, что не готов играть в команде такого уровня. Впрочем, выбора у него не было, поэтому он стиснул рукоять клюшки и вслед за Эллисон побежал к дверям. «Вдуем!» – крикнул ему в спину Ники. Эллисон забрала Сета у Дэн на выходе с поля и помогла ему держаться на ногах, пока Эбби снимала с него шлем. Потом усадила Сета на скамейку, а Дэн жестом позвала Нила на поле. Диктор объявил о замене. Вместо Сета Гордона на поле выходит игрок под номером 10, первокурсник Нил Джостен, родом из Милпорта, Аризона. Дверь за Нилом с грохотом закрылась, как крышка гроба, промелькнула у него в голове. «Готов?» – коротко спросила Даниэль. «Готов попробовать», – ответил он. «Тогда вперед!» Дэн стукнула своей клюшкой о клюшку Нила, и они трусцой выбежали на поле. Во время остановки игры обе команды находились за линией первой четверти на лисьей половине поля. Дэн стала рядом с одним из защитников шакалов. Поскольку Нил выбежал на замену в середине тайма, ему полагалось занять место у борта почти возле самых ворот. «Это правда?» – окликнул его один из шакалов. «Тренер сказал, ты первогодка». «Прикалываешься?» Раздался звонкий голос, и Нил удивленно повернул голову. Защитником, против которого всю игру ожесточенно бился Кевин, оказалась девушка. «Чемпион страны и салага-любитель в одной команде?» «Да, Южная Каролина окончательно слетела с катушек». «Салага и инвалид», — уточнил первый шакал. Эндрю вдруг хряснул клюшкой по стене, отчего блестящие игроки так и подпрыгнули на месте, а еще несколько покосились на него с явной опаской. Выражение лица Миньерда Нил разглядеть не мог, но надеялся, что Эндрю хотя бы пытается изобразить улыбку. Если шакалы прознают, что Эндрю не в адеквате, то, не моргнув и глазом, заявят об этом арбитрам, лишь бы лисы попрощались со своим голкипером. Нил замер, ожидая худшего. Однако Эндрю просто сделал два шага назад во вратарскую зону. Когда все встали по местам и успокоились, прозвучал сигнал к продолжению игры. Эндрю поднял руку с мячом. «Эй, Пиноккио!» – окликнул он Нила, глядя куда-то в сторону. Бодрость в его голосе была натужной, однако заметить этого могли только лисы. «Пора тебе побегать. Этот мяч твой». Он ударил снарядом о землю, а затем с размаха отбил его, вложив в удар всю свою силу. Нил не стал дожидаться броска и на максимальной скорости понесся к воротам соперника, юркнув мимо вражеских защитников и нападающих, которые едва успели прийти в себя. Опекавшая Кевина защитница бросилась Нилу на перерез, но он оказался быстрее, чем она ожидала, и ей пришлось гнаться за ним через все поле. Мяч ударился в дальний борт и на рикошете описал широкую дугу. Нил подпрыгнул, перехватывая снаряд у себя над головой, и в этот миг защитница шакалов оказалась у него за спиной. Нил отскочил в сторону, взмахнул клюшкой и побежал за мячом, машинально считая шаги. Защитница замахнулась, пытаясь отобрать мяч. Ее клюшка просвистела в миллиметре от пальцев Нила. По правилам, игроку с мячом разрешалось пробежать не более 10 шагов, 6 из которых Нил уже сделал. Понимая, что за оставшиеся 4 противника ему не обойти, он крутанулся на месте и отдал пас Даниэль. Уже в следующую секунду в него врезалась защитница шакалов, и он заскользил юзом, выбросив в сторону руку и волоча по земле клюшку в попытке сохранить равновесие. Дэн сделала передачу на Кевина. Горилла был огромен, а потому медлителен. Кевин вынырнул перед ним и поймал мяч. Потом извернулся и послал его вперед, выигрывая время для обхода вражеской защиты. В ответ разъяренный горилла выбил клюшку у него из рук. Кевин выругался и, морщась, резко встряхнул кистями. Выйдя из ворот, голкипер шакалов отправил мяч на дальний конец поля. Мэтт принял снаряд и свечой запустил вверх так, чтобы, срикошетив от потолка, он приземлился в зоне досягаемости нападающих. Поймав его, Кевин успел сделать 2 шага и ударить по воротам. И в эту секунду в него пушечным ядром влетел горилла. Дэй грохнулся с такой силой, что кубарем покатился по полу. Вратарь вернул мяч горилле, и тот снова пульнул его в стену лисов. Когда мяч отскочил от нее, защита шакалов рванулась за ним, вынуждая Нила и Кевина вернуться на свою половину поля. Шакалам удалось оттеснить их за линию первой четверти, и Нил вдруг осознал, что стратегия навалить всем скопом на вратаря его просто выбешивает. Смотреть, тем более издали, как шакалы толпой бомбят врата Миньярда, было невыносимо. Однако Нил не мог вмешаться, пока оставался шанс, что лисы перехватят мяч и пойдут в контратаку. Так что ему оставалось лишь глядеть, как брекенриджцы раскатывают Эндрю. На 4-м ударе атака соперников увенчалась успехом. «Вы никогда у нас не выиграете», – бросила Нилу защитница шакалов. «Слабочье». «Лучше быть лисами, чем шакалами, которым для победы приходится ломать кости соперников», – спокойно ответил он. «Вы просто тупоголовые уроды». Она шагнула к нему вплотную. «А ну повтори». Наезд не вызвал у Нила никаких эмоций. Равнодушно поглядев на девушку, он ткнул ее пальцем в плечо. «Валила бы ты, а? Одна карточка у тебя уже есть. Еще раз полезешь в драку. Просидишь остаток игры на скамейке». «Лаверет!» – рявкнул ей полузащитник. «Отойди от него!» Презрительно скривив губы, защитница демонстративно отступила на 2 шага. Потом развернулась и побежала к своей исходной позиции. Как только все встали по местам, шакалы ввели мяч в игру. Вскоре Лаверет снова преградила путь Нилу и, толкнув плечом, вынудила отступить к средней линии. На другом фланге Кевину удалось завладеть мячом. Однако мгновение спустя горилла опять грубо вышиб у него клюшку. То ли горилла действительно всякий раз бил так сильно, то ли Кевин просто разжимал руки, прежде чем ударная волна пронзит их до самых локтей. Сказать было трудно. И что в этом случае хуже, Нил не знал. С одной стороны, он вовсе не хотел, чтобы Кевин опять получил травму. Но с другой, нельзя, чтобы его психологические проблемы влияли на игру. Мэтт увел мяч у нападающего Брекенриджа и передал пас Аарону. Тому ничего не оставалось, кроме как дать мяч Эндрю и таким образом выиграть несколько секунд, чтобы оторваться от шакала-преследователя. Отбитый вратарем мяч ударился в стенку и вернулся прямо под ноги Аарону, который поймал его и сделал мощнейшую передачу в центр поля. Нил. Сообразив, что пас предназначается ему, Нил побежал вперед, следуя траектории броска. Леверет с размаха ударила его по клюшке, стараясь сорвать подбор. И Нил скрипнул зубами от резкой боли, обжегшей запястье. Вывернув клюшку, он в свою очередь попытался обезоружить противницу, и это стоило ему драгоценной секунды. Нил все-таки поймал мяч, но при этом едва не вывихнул руку. Лаверет боднула его в живот, пытаясь сбить с ног. Однако он успел прижать клюшку к груди, удерживая мяч между сеткой и своим телом. Лаверет дернула его клюшку, попробовала снова выбить мяч. Нил отступил на шаг, ища опору, позволил защитнице шакалов завладеть снарядом, а потом двинул ей плечом так, что она села на землю. Подхватив оброненный мяч, Нил рванул вперед. «Шлюхан ебучий!» – с ненавистью крикнула ему в спину Лаверет. После 10 положенных шагов Нил сделал пас на Кевина. Тот на лету поймал мяч и тут же в очередной раз лишился клюшки. Горилла, словно танк, пронесся мимо него вслед за снарядом. Прижимая левую руку к животу, Кевин огляделся в поисках Мэтта. «Убери его от меня!» – прорычал он. Бойд не ответил, но задачу понял. Как только команды снова сгрудились у ворот лисов, Мэтт бросил вражеского нападающего, которого пас всю игру, и подскочил к горилле. Отбросив клюшку и освободив руки, он с размаха врезал громиле под дых, как раз туда, где заканчивается грудник. От удара горилла пошатнулся. Пронзительный сигнал сирены возвестил о нарушении правил. Всего секунду спустя горилла очухался и кинулся за Мэттом. Тот дал стрекача, уворачиваясь от гигантских лап и стараясь затеряться среди других игроков. Разъяренного гориллу это, впрочем, не останавливало. Он на ходу расшвыривал в стороны как лисов, так и шакалов. Когда Мэтт пронесся мимо ворот, путь громиле преградил Эндрю. По сравнению с нависшей над ним тушей Миньерд казался до нелепости хрупким. Однако его это, по-видимому, не смущало. Он спокойно глядел на противника, отставив в сторону клюшку. Горилла небрежно махнул ручищей, требуя убраться с дороги. Но Эндрю не сдвинулся с места. Нил затаил дыхание, ожидая, что шакал применит силу. Эндрю, конечно, поехавший, но ведь он в половину меньше противника, который способен размножить ему черепушку одним ударом. К счастью, судьи вмешались прежде, чем что-то случилось. Мэтт безропотно принял желтую карточку и показал Кевину поднятые вверх большие пальцы. Сквозь открытые двери Нил слышал свист и рев толпы, возбужденный этим коротким инцидентом. Мэтт трусцой покинул поле, уступая место Нике. Болельщики лисов проводили Бойда бурной овацией, как настоящего чемпиона. Чуть погодя, через другую дверь с поля ушел и горилла. Сквозь прозрачное ограждение Нил видел, как тот, прихрамывая, удалился в раздевалку. «А Мэтт умеет бить», — заметил Нил. «Так у него же мать, профессиональная боксерша», — улыбнулась Дэн. «Обучила сына паре приемов. Так, теперь что?» Нил проследил за ее взглядом и увидел у двери на поле Ваймака, который чего-то ждал. Близилось время плавной замены Дэниэль на Эллисон. Однако рядом с тренером стояла не только она, но и Сет. Показав на обоих, Ваймак предоставил выбор Дэн. Та мгновенно сообразила, в чем дело, и развернулась на 180 градусов, ища взглядом Кевина. Кевин стоял во вратарской зоне рядом с Эндрю, вытянув левую руку, а Миньерд помогал ему снять верхнюю перчатку. Ослабив шнуровку, Эндрю стащил крагу с руки Кевина, сунул ее себе под мышку и взялся за защиту. Черную матерчатую перчатку он снимать не стал, а только расстегнул петлю, крепившуюся к среднему пальцу, чтобы сдвинуть ткань на запястье. Кевин осторожно размял пальцы, не отрывая взгляда от шрамов. Затем перевернул кисть тыльной стороной вверх и проделал то же самое. «Кевин!» – окликнула его Дэн, указывая в сторону двери. Дэ и Миньерд обернулись одновременно. Слов Эндрю Нил не расслышал, однако в ответ Кевин отрицательно покачал головой. Эндрю всучил Дэю его экипировку и отступил назад, а Кевин побрел к выходу с поля. Когда он проходил мимо Дэн, та ободряюще стиснула его плечо. Но едва он удалился на достаточное расстояние, как она крепко выматерила себе под нос и смирила гориллу испепеляющим взглядом. Трибуны приветствовали Кевина с не меньшим ликованием, чем Мэтта. Дэй отыграл всего 30 минут, и все же для первого матча зрителям было достаточно уже того, что он просто вышел на поле. «Строимся на штрафной», – скомандовала Дэн, когда на замену Кевину вышел Сет. Судьи заперли выходы на поле. Лисы и шакалы расступились, позволяя игроку, сменившему гориллу, занять позицию для удара по воротам. Прозвучал сигнал. Еще пару секунд нападающий прикидывал варианты, а затем пробил в угол белого прямоугольника ворот. Эндрю отразил удар с такой силой, что мяч отлетел в дальнюю стену. Нил помчался через все поле. Сейчас он как никогда жаждал победы лисов в этой игре. Он знал, что это невозможно, но грязная игра шакалов приводила его в бешенство. Не успел Кевин выйти на поле, как горилла попытался сломать ему руку. Что за нечеловеческая жестокость? Нил очень надеялся, что хук Мэтта оставил на ребрах гориллы приличные синяки. Поймав летевший на него мяч, Нил бросился к воротам соперника. Через 5 шагов на хвост ему села все та же Леверет. Нил нанес удар по воротам, отразить который голкиперу Шакалов стоило большого труда. Вскоре Сет перехитрил опекавшего его защитника и завладел мячом. Однако, не имея возможности забить со своей позиции, был вынужден сделать передачу назад, на Нила. Леверет подпрыгнула и попыталась перехватить мяч, но Нил не позволил ей этого сделать и хряснул клюшкой по ее клюшке так, что оба снаряда едва не разлетелись в щепки. Брекенриджская защитница разжала руки, выругавшись от досады, и теперь уже ничего не отдаляло Нила от цели. Подхватив мяч, он устремился к воротам, отмеряя 10 заветных шагов, на ходу высчитывая угол атаки и пытаясь угадать, в какую сторону кинется вратарь. На последнем, укороченном шаге он подался вперед, размахнулся и пробил со всей силы, на какую был способен. На стене вспыхнули красные лампочки. Нил попал точно в цель. Над головой прогудела сирена, и лисы взликовали. Нил развернулся и пошел к центру поля. Неожиданно перед ним возникла Леверет. «Тебе просто повезло», – прошипела она. «Кажется, ты подустала». Отбрил ее он. Девушка подняла руку, словно для удара, но сдержалась, вероятно, вспомнив о желтой карточке. Нил грубо оттолкнул ее и двинулся дальше, не обращая внимания на поток нецензурной брани, которая насыпала ему вслед. Однако Нила в этот момент больше занимал Сет Гордон. Тот пересек поле и от всей души хлопнул его по плечу. Они стукнулись клюшками, а потом заняли свои места в центре поля. Дэн за спиной у Нила радостно гикнула. «Давайте еще один, лисы!» Забить снова Нилу удалось только во втором тайме. 2 голов было недостаточно, чтобы считаться достойным игроком команды. И все же, благодаря им, Нил чувствовал себя на поле увереннее и не так сильно расстроился, когда лисы все таки потерпели от брекенриджцев поражение со счетом 7-9. В конце концов, сезон только начался. И до октября он еще успеет подтянуться.